Часть девятая. Сабина, вот о ком у него душа болит. Тут не только огорчение и не только мысли о возможной ссоре с Фишером и любовном внимании, которым его снова одарят люди Цуммерлинга. Нет, его беспокоит сама девочка, ее дальнейшая судьба. Если Фишер вдруг вздумает признать ребенка своим, она, вероятно, на это не согласится. И тогда возникнет множество почти неразрешимых юридических заковык. И мысль о неизбежном прощании с Тольмсховеном тоже уже укоренилась, вгрызлась в него и начала расти. А кроме того, он устал, до смерти устал, и уже сожалеет о том, что пригласил Блуртмиля и его Эву к ужину. Приглашение было принято неожиданно быстро, скорее всего, по настоянию этой Кленш, которая оказалась даже миловиднее, чем на фотографии, и, похоже, не чуждо любопытства к жизни сильных мира сего. И гораздо бойчей, чем он предполагал, было в ней что-то почти хваткое. Назойливости, правда, никакой, но и застенчивости, или хотя бы намека на застенчивость тоже. Блуртмилю все это, видимо, было довольно неприятно, но он и в этой ситуации был безупречен, проявляя и скромность, и такт, и поистине виртуозность канатоходца в балансировании на грани между слугой и гостем. Умудрялся помогать по хозяйству, никак не дав почувствовать свое зависимое положение. Он даже стол накрыл, пока Кэте с Эвой Кленш чему-то смеялись на кухне, и даже эта акция выглядела у него как помощь внимательного и любезного гостя, а вовсе не приглашенного в гости слуги. Но было в этой поразительной способности к перевоплощению, в этой почти непостижимой, но в то же время вполне внятной смене нюансов, что-то каверзное. Словно все это игра, спектакль, представление, и легко было вообразить, как Блуртмиль на вечеринке в кругу друзей с блеском играет всевозможные роли, показывая гостеприимного хозяина, его слугу, потом прислуживающего хозяина и его гостя, из вежливости согласившегося позабыть, что он слуга. Блуртмиль тем временем сбил для него коктейль, который в самом деле развеял усталость и все тревоги. Сабина, съезд, интервью, блямб, судьба Тольмсховена. А Блуртмиль уже поставил кассету «Шопен» негромко. А сам пошел на кухню резать лук. Совсем другой человек, веселый, почти сияющий, и даже ни чуточки не смутился, когда Кэте предложила его Эве все-таки, раз уж Сабина уехала, перебраться в гостевые комнаты, добавив: «Так вы, по крайней мере, будете хоть не на разных этажах». С кухни то и дело доносился веселый смех. Там изготовлялся какой-то фантастически изысканный омлет. Откупоривались бутылки. Кэта, в виде исключения, так и быть, согласилась на суп из консервов. А Блуртмиль сознался, что вообще-то обожает икру, но купить ни разу не отважился. И даже это замечание, недвусмысленно напоминавшее о социальных различиях, ничуть не омрачило общего радостного оживления. И все же у него чуть голова не пошла кругом, когда пожаловали еще и Шрётеры, которых, оказывается, Катарина наконец-то удалось затащить, тоже пригласила. Как-никак и односельчане, и родственники, пусть и неофициальные, но внук-то у них общий. Тут опять возникла проблема, как к кому обращаться, которые они после трех, если не больше, встреч у Рольфа так и не смогли решить. Шрётер ни в какую не хотел говорить ему «ты». Самое большее, на что его удалось сподвигнуть, было «Тольм и вы», тогда как Луиза, его жена, снизошла до «Фриц Тольм и вы». Кэта со своей стороны тоже проявила упорство, категорически запретив называть себя госпожой Тольм или госпожой Кэте, просто Кэте и вы, еще куда ни шло. Но поскольку они так редко виделись, Шротеры поначалу то и дело сбивались. Господин и госпожа все равно у них нет-нет, да и проскакивало. Тогда Кэтова звала к добрым старым временам. Вы представьте, что мы познакомились, когда я еще жила у свекрови в доме учителя и с Рольфом на руках ходила по деревне, или когда я жила у графини, или еще раньше, когда я была просто Кэте Шмидц из Иффенховена. Ведь мы же могли познакомиться на карнавале или на танцах, и я бы вам сказала, зови меня просто Кэте. «Так-то оно так», — возразил Шрётер со своей мягкой, но чуть горькой улыбкой. «Только ведь не было этого. Тольм и вы — это еще куда ни шло, но Кэты тоже вы. Нет, язык не поворачивается, а просто вы вроде как невежливо, да и глупо, но а звать вас тоже Тольм и вы — это уж совсем ерунда получается. И вообще...» Все эти штучки-дрючки с именами не для меня, слишком по-американски. Нет, язык не поворачивается. «А я, — сказала Луиза Шрётер, — слишком мала была, когда он у нас в деревне в школу ходил, чтобы ему тыкать, да и потом тоже. А так, наверное, могла бы говорить ему просто Фриц и ты. Да, шампанское я люблю. А по какому случаю? Ах, да, ну, конечно, извините. Как же я забыла. Что ж, тогда поздравляю и счастья вам». Шрётер настоял на пиве, закурил свою трубку, и когда стол был окончательно накрыт, и Эва Кленш внесла суп, сказал: «Ну, сейчас я навалюсь, только о политике не надо, ладно?» «Ладно», — ответил Тольм. О политике не буду, обещаю. Кэте заранее определила, кому с кем сидеть. Кленш со Шрётером, сама она с Блуртмелем, а он с Луизой Шрётер. У них нашлось о чем поговорить. Он осторожно осведомился об Анне Пюц и о Берте Кельц. Услышал в ответ, что одну разбил паралич, другая померла. Узнал и о том, что Коль Шрёдер теперь уж вряд ли долго продержится, потому что он, ну, тут бедная, милая Луиза, которая всегда была, так сказать, одной из главных опор священника, покраснела. Словом, что-то там вышло с девушками, со школьницами, которые то ли сами перед ним обнажились, то ли он заставлял их обнажаться. Луиза ограничилась констатацией, что все это слишком далеко зашло. Стараясь укрепить Блуртмеля в сознании, что он здесь только гость, Тольм иногда вставал, подливал вино, открывал минеральную воду, принес бокалы из посудного шкафа, а потом принялся объяснять и показывать Луизе Шрётер все тонкости смакования икры. Как надо сперва дать прожаренному кусочку хлеба остыть, чтобы масло на нем не плыло, но остыть не до конца, чтобы он оставался хрустящим и внутри теплым, а уж тогда на него икру, как следует, Луиза, как следует, полной ложкой. А сам краем уха слушал, о чем говорят другие, удивляясь, что Шрётер очень даже оживленно беседует с Эвой Кленш, причем первый же начал о политике, социализм, католицизм, история христианско-демократических профсоюзов, как он сидел при нацистах, предательство Аденауэра, о ХДС вообще говорить нечего, СДПГ слабаки. Удивился и тому, как спокойно, но энергично Эва защищает и свою СДПГ, и католическую церковь. Он пожалел, что Кэте не посадила его с Эвой, с удовольствием заглянул бы поглубже в глаза этой на диво хорошенькой особе, но если бы его посадили рядом с Эвой, Луизе пришлось бы сидеть со своим Шрётером. Он и посуду помог убрать после закусок, разлил по бокалам красное вино, однако в голове временами уже слегка мутилось. Слишком много всего для одного дня: выборы, интервью, бредовые мысли насчет птиц, история с Сабиной. Он извинился перед Луизой Шрётер за то, что, наверное, не очень-то разговорчив, но потом, собравшись с силами, все же развлек ее рассказом о графе Хольгере Тольме. Просто так, болтовня. Но она слушала с явным и непритворным интересом. «Жалко», — только и сказала она под конец, — «вовсе не такой уж плохой был парень». С растущим изумлением наблюдал он за Блуртмелем, который, утратив всякую робость, но недостоинство, виртуозно соблюдая дистанцию и ничем не давая ее почувствовать, мило разговаривал с Кэте, без малейшего подобострастия и фамильярности, но при этом сохраняя в повадке и жестах во всей манере держаться легкий оттенок профессионализма, который позволит ему завтра без тени смущения приступить к обязанностям слуги, снова готовить ванну, делать массаж, не встревать без спроса в беседу. Даже в том, как Блуртмель любезно, но строго запретил ему дальнейшее участие в сервировке, и в той подчеркнутой, как ему показалось, слегка утрированной демократичности, с которой он вызвался разрезать омлет и раздавать тарелочки для салата, в той отнюдь не приказной, но деликатной и дружелюбной твердости, с которой он без слов, одним только взглядом прервал метафизические разглагольствования Эвы со стариком Шрётером, отправив ту на кухню, где они с Кэте тут же опять начали хихикать, во всем чувствовалось что-то такое, что он, Тольм, мог назвать только одним словом — личность. Это была решимость, способность принимать решения, которой так недоставало ему самому. Блуртмель, вне всяких сомнений, был бы замечательным президентом. В осанке и движениях Блуртмеля ему вдруг отчетливо бросилось в глаза что-то, чему он так долго искал подходящее определение. И теперь нужное слово наконец-то нашлось. Молодежное движение начала века, видимо, в Силезии, оно продержалось дольше. Наверное, именно это и навело его ошибочно на мысль о педагогическом эросе. Вечер, судя по всему, совершенно удался. Еду нахваливали, все разговорились. Блуртмель даже выдал несколько смешных историй о своем интернате. Тепло вспомнил епископа, а Луиза до того расслабилась, что без стеснения стала говорить о денежных заботах. «Как ее брат, вы же знаете, какой он всегда был бессердечный, повысил квартирную плату, даже на воде норовит их обжулить, а пенсию у Шротера гроши». Он уже чуть было не решил предложить ей денег, разумеется, якобы в долг. Так они ни за что бы не взяли. Но помешал страх, его неискоренимый страх, старый и новый. С этими деньгами все ужасно сложно, вечно одно и то же. Одни норовят урвать поскорее как можно больше, а те, кому сам предлагаешь, с ледяной миной отказываются. Нет, пусть уж лучше Кэте возьмет это дело в свои руки». Луиза даже спросила, сколько стоит икра, но потом спохватилась, зарделась, и ему пришлось, успокоительно положив ей руку на плечо, признаться, что он и сам толком не знает, сколько она стоит, потому что сейчас она удивится, икру ему дарят. И кто? Конечно же, русские, с которыми у него, правда, прямых деловых связей нет. И мой листок ни к чему, в Советском Союзе его не продашь. Но встречи бывают на приемах там, конференциях. Он рассказал и о том, как не любят эти русские общаться со своими же товарищами, о которых иногда, особенно под хмельком, говорят пренебрежительно, почти с презрением. Ну, почти как наши епископы о причетниках или кардиналы о рядовых прелатах. Что же до икры, то точно таким же манером он получает и сигары с острова Фиделя Кастро. Опять-таки русские дарят, сам бы он ни за что покупать не стал, как и икру. И он признался Луизе Шрётер, что никогда, никогда ему не избавиться от некоторых своих травм и комплексов. Никогда. В нем все еще сидит вечно голодный сын сельского учителя, и он никогда, хотя давно уже в состоянии себе это позволить, никогда не сможет выложить 6-7 марок за одну сигару или там, ну, не знаю, 40 марок за несколько ложек икры. Стараясь незаметно вернуть ее к денежной теме, он продолжал: «Пусть она только ради бога не думает, что он скупердяй, и чего нет, того нет. Машина, замок — это пожалуйста. Но вот через цену на икру или сигары он переступить не может. Это так просто, чтобы она знала, какими прихотливыми путями голландские сигары доходят до западно-германских капиталистов и икра из вспоротых осетров». Пить кофе перешли в салон, который Кэта, с тех пор, как им настоятельно отсоветовали чаевничать на террасе, называла «чайной коморкой». Эва Кленш вызвалась приготовить кофе и настояла на своем. По-восточному, если не возражаете. Никто не возражал. У Кэта в хозяйстве нашлись и маленькие медные джезвы. По-восточному? Где она этому научилась? В Ливане? А может, в Турции или в Сирии? Догадывается ли она, что он доскональнейшим образом о ней информирован? Ознакомлен с ее биографией, осведомлен о ее походах в церковь и воскресных завтраках, о коммерческих операциях и даже об увлечении стрельбой из лука. Ему вдруг стало так стыдно, что он даже покраснел. Эта хорошенькая молодая женщина, оказавшаяся чуть более раскованной, чем можно было предположить по фотографии, эта милая, прилежная, миниатюрная особа, столь явно наслаждавшаяся приятным вечером, знает ли она, что на нее заведено досье, и что он в это досье заглядывал в обход всех правил, исключительно из любопытства к Блуртмелю, потому что с Блуртмелем он как-никак ежедневно общается больше, чем с кем-либо другим. Ну что, что ему до личной жизни Блуртмеля, до его мотоциклов, друзей, приятелей и любовных дел? Да, ему стыдно, но любопытство оказалось сильнее стыда. В салоне пары перегруппировались. Кэта села с Луизой, Шротер с Блуртмелем, а он, наконец-то, с Эвой Кленш, которая не намного старше Сабины. Кофе был отличный, может, слишком крепкий, но он все равно выпил. Потом, с улыбкой извинившись, снова встал, чтобы предложить гостям сигареты и сигары, а Кэта поставила на столик коньяк и ликер, призвав всех угощаться без церемоний. Шротер долго и с наслаждением нюхал сигару. Вот эта вещь! Даже курить жалко. Эва закурила сигарету, не отказалась и от рюмочки ликера. Спросила его о внуках, тут же покраснела, осеклась, но он ее успокоил. «Да», — ответил он, — «мой старший где-то, бог весть где, вероятнее всего, в Северной Африке. Не вижу причин об этом молчать, с какой стати?» А сейчас у меня 4-й на подходе, от дочки, от Сабины. Он удержался от вопроса, хочется ли ей иметь детей, удержался и от признаний, которые так и вертелись на языке и облегчили бы душу. Невзгоды Сабины, невзгоды из-за Сабины. Спросил только, чем она занимается, поинтересовался, как идут дела, сделал комплимент ее мужеству и предприимчивости. И все это, не решаясь по-настоящему взглянуть ей в глаза. Она охотно поведала о превратностях моды, о риске. Это как овощи-фрукты, скоропортящийся товар, о конкуренции, борьбе, подсчетах, боязни прогадать, неизбежных убытках. И ему подумалось, что ее бойкость, наверное, просто оборотная сторона застенчивости. Сказала и об Алоизе, спутник жизни, любимый и верный, а еще призналась, что очень тоскует по Берлину. Господи, Берлин, вот уж действительно город-то город. Кэте и Луиза, похоже, хватили лишку. Беседа их давно перешла в неприкрытое шушуканье, сквозь которое то и дело прорывались знакомые деревенские фамилии, особенно часто Кольшеродера. Но тут Шрётер... Да, именно он, без слов, но энергично, мол, пора и честь знать, встал, тоже, кстати, слегка пошатываясь, и все еще с потухшей сигарой в руке, которую ему явно жаль было бросить. Нет, не может он предложить старине Шрётеру еще одну сигару, так сказать, на вынос, это будет выглядеть подачкой, благотворительным жестом. Угостить, да, с собой никак. Но если обставить это поделикатней, можно будет послать ему коробку. Да, коробка, наверное, сойдет. Это уже не подачка, это подарок. Обе дамы, судя по всему, все-таки преодолели церемониальные трудности и при всех говорили друг другу «ты», иначе Кэте не спросила бы на прощание: «Может, тебе еще чего-нибудь хочется?» И Луиза ответила: «Да, прокатиться разок в вашем автомобиле. Прямо сейчас?» «Да, если можно». «Что ж, это можно устроить, только вот ехать-то до дома Коммерцев всего ничего». Решено было просто немного прокатиться, на что Блуртмель тотчас же согласился. Эва Кленш, несмотря на все уговоры, осталась на кухне мыть посуду. Сам он тоже с превеликим удовольствием пошел бы в спальню. Но нет, ему, наверное, надо ехать, да и охрану известить. Луиза, не таясь, восхищалась шикарной машиной. «Мурлычет точно твоя кошка, даже и незаметно, что едешь, честное слово». Она, как ребенок, наслаждалась недолгой поездкой, которую Блуртмель, выбрав кружной путь и назвав его «кругом почета», постарался растянуть. С интересом разглядывала все комфортабельные приспособления, которые демонстрировала ей Кэте, автоматически открывающиеся окна, мини-бар и даже телефон, которым она тут же захотела воспользоваться, позвонила Катарине. Сперва поговорила с Рольфом, потом с дочерью. «С ковра самолета, да. Ну, всех целую, и дорогую госпожу Фишер тоже. Только не принимайте все это слишком всерьез. Как что? Политику эту вашу». Блуртмель, которому детские восторги Луизы доставляли огромное удовольствие, включил стереосистему, поставил Баха. «То жених грядет небесный, агнец Божий к вам грядет». Тут у Луизы и вправду увлажнились глаза. Шрётер, испытывая, по-видимому, некоторую неловкость, отер ей слезы, ласково бормоча: «Ишь, детка, как тебя проняло!» На что она сказала: «Да, ведь столько раз сама в хоре пела, а вот чтобы так ни разу не слышала». И приняла в подарок кассету, когда они остановились перед воротами Коммерцев, и Кэта попросила Блуртмеля прокрутить ленту обратно, а потом снять. «Господи, в жизни не видела, чтобы так чувствовали Баха. Нет, ты должна взять, я тебя прошу». «А я и не знала, — ответила Луиза, — что такое на пленке бывает. Возьму с удовольствием, спасибо». Следом тут же подрулила машина охраны, откуда выскочили двое полицейских. Лай собак, замешательство и прощальные слова Луизы: «Вы к нам тоже как-нибудь обязательно заходите, все-таки мы родня. Пусть они и не женаты, но ведь они наши дети и живут по-людски». Больше всего ему хотелось бы сейчас, взяв Кэта под руку, пройтись до замка на своих двоих, ведь тут рукой подать. Но, подумав, он направился назад к машине. Переполох, который вызовет такая прогулка, да еще в темноте, заранее лишал ее всякой радости. Тольмсховен со всех сторон как на ладони, а по пути деревья, рощицы, кустарник, излучина ручья, обзор плохой, улица освещена тускло. Он почувствовал нервозность охранников, их вежливую скованность, когда на секунду замешкался у машины, потом помог сесть Кэте и следом за ней с помощью Блуртмеля сел сам. Нет, эти 7-8 минут ночной прогулки по деревне для него несбыточная мечта. Блуртмель снова находился в стадии перевоплощения, еще не вполне шофер и слуга, но уже и не совсем гость. Во всяком случае, в заботливой, почти участливой нежности его прикосновений чувствовалось нечто гораздо большее, чем профессиональная исполнительность. «Человек», — подумал Тольм, — «чью душевную тонкость, все богатство нюансов я открыл слишком поздно, а ведь считал его скорее холодным». Всего 2 минуты, и они уже подъехали к залитому огнями замку. Снова вылезать, снова ладонь Блуртмеля, его рука, а Кэта опять побледнела и посерьезнела, покачала головой, когда в лифте он захотел что-то сказать, глазами показала на потолок, дескать, микрофон. Уголки губ устало опущены. Видимо, все-таки многовато выпила. Блуртмель, взбежав по лестнице, ждал их наверху, озабоченный, милый, мягким голосом предложил свои услуги — растирание, легкая гимнастика, массаж. А когда они, поблагодарив, отказались, попросил все-таки звонить, если что. Эва Кленш уже удалилась к себе. В салоне, на кухне и в столовой все сверкало чистотой. Кэт прошла в ванную, отворила окно, выглянула на улицу. «Я только сейчас сообразила», — сказала она, — «что из окон Шреттеров нас, наверное, прекрасно видно. Вон там, внизу, видишь? Свет горит. Сейчас Луиза сидит в комнате Катарины и на дешевеньком магнитофоне слушает Баха. Ты когда-нибудь заходил в бывшую комнату Катарины?» «Нет». «Что ты? Это почти как маленький музей. Там ее фотография после первого причастия. Рядом репродукция лохнеровской Мадонны, потом Мао, Че Гевара, Маркс, конечно. И еще этот итальянец. Все время забываю его фамилию. А на ночном столике старый кассетник, или как там он еще называется. И вот она сейчас там сидит, наша милая Луиза. И со слезами на глазах слушает страсти по Матфею. Надо подарить ей магнитофон получше, красивый, с хорошим звуком и, конечно, новый. Я очень устала, Фриц, ужасно устала. А ты вообще, наверное, еле живой после всей этой суеты, толкучки, а потом еще и интервью. Ты, кстати, отлично справился». Он подошел к ней, обнял за плечи, посмотрел в ту сторону, где вдалеке светились окошки Шрётеров. «Знаешь, во время пресс-конференции мне пришла в голову одна идея. Для радио и телевидения интервью можно давать впрок, про запас. Будет что-то вроде консервов. По вопросам консолидации, заработной платы, по проблемам культуры, по внутренней и внешней политике, по вопросам безопасности. Можно заранее заготовить незначительные вариации, чтобы придать всему видимость злободневности. Ведь пока я там что-то болтал, я же совершенно о другом думал, почти ни на один вопрос не ответил прямо, кроме тех, что касались детей. Надо обсудить с Амплангером. Может, это стоит организовать? Посвятим как-нибудь полдня изготовлению консервированных интервью. Конечно, придется то и дело переодеваться. Костюм тут важнее слов. Одеждой можно подчеркнуть разнообразие ситуаций. Ну и фон тоже придется варьировать. Но это устроить легко. То книги, то картины, то современный интерьер, то что-нибудь античное. Зато сколько сил, времени, хлопот сэкономим. Для радио можно слегка изменять голос. То с хрипотцой, то помоложавее, то усталый, а то бодренький. Таким манером за каких-нибудь 7-8 часов ничего не стоит накрутить интервью на несколько лет вперед. На всякий случай я бы мог и некрологи наговорить. На Кортшеда, допустим, на Подзикера, на Пливгера, может, и на Блямпа, на кардиналов и президентов, как ты считаешь? Конечно, если и от профсоюзов кто-нибудь сделает то же самое. Они не согласятся, им же все подавай, как это у них называется, живьем. У них это называется лайв, но, как знать, может, в записи на пленку все окажется куда живее, чем лайв. Ведь не зря Вероника пыталась мне втолковать, что игрушечные заводные птицы бегают гораздо натуральнее, чем настоящие. Меня это до сих пор занимает. Если это и вправду так, тогда и запись на магнитофон или видеозапись тоже воспринимается куда натуральней всяких там лайв. Ведь то, что они подают живьем, на самом деле мертвее мертвого. Такая же мертвечина, как листок, который почил у меня на руках, но продолжает пухнуть. Опять страх, да? Страх скуки, Кэт, болезнь, которую Гребницер еще не распознал. Страх перед экспансией, которую как пожар на ветру не остановишь. Теперь вот пришел черед Кюстера кидаться мне в ноги или на грудь, уж не знаю. Компьютер неумолимо предвещает падение Кюстера. Амплангер в этих делах пока что ни разу не давал промашки. Значит, после Блюме мы сожрем Кюстера, потом Боберинга. Все они пойдут в общий котел, в липкую серую газетную кашу, приправленную для вида щепоткой либерализма. Я запустил, я погубил листок. А если взять, да и бросить совсем? Да я уж было собрался, но теперь Блямп, наверное, что-то почувствовал, а то и просто от Амплангера узнал. Вот и подцепил меня на крючок. В последний момент, так сказать, ухватил за полу. Кто бы объяснил, почему у Рольфа и Катарины мне не скучно, даже у Герберта не скучно, тот, по крайней мере, меня злит. А вот у Блямпов, у Кортшеда тоже не скучно. И у Подзикера, и у Плифгера, зато уж у Фишеров. Ну и с тобой, конечно, не соскучишься. Если бы еще нам почаще гулять, я бы тебе много порассказала. Тут неохота увековечивать это на пленке. И я тебе. Думаешь, и сейчас тоже? Нет, не может быть, мы ведь говорим в окно. Рольф мне объяснял, что если высунуться из окна, тогда, вполне возможно. Что ж, тогда поговорим. За окном все тонуло в тумане. Поднялся ветер, рваные серые клочья проносились мимо, даже деревьев не различить. Все поглотила влажная серая мгла, из которой уже начал сочиться мелкий дождик. Свет в окошках Шрётеров тоже куда-то сгинул. Вот, значит, как. Чтобы пооткровенничать с собственной женой, надо, оказывается, высунуться под дождь, и ей тоже. Ты по-прежнему мое самое лучшее лекарство от скуки. А еще дети и дети детей. Я просто передать тебе не могу, как я рад, что Сабина ушла от этого Фишера. Ведь страшно сказать. Я иногда даже у нее скучал, у родной дочери. Не по душе мне эти дома, которые они строят по своему вкусу. Не по душе мне их вкус. У них любая картина, даже самая лучшая, некоторые мне просто нравятся, все равно выглядит подделкой, несмотря на документально заверенную подлинность. А может, именно потому. Есть что-то в них самих, что убивает искусство, даже музыку. И я рад, что девочка от них сбежала. Пусть поживет немного у Рольфа. Пошли, а то еще простудимся. Слышишь сову? Да не бойся ты. Он закрыл окно. Усилившийся дождь забарабанил по стеклу. Кэта прошла в угол комнаты и прибавила отопление. Может, тебе все-таки уйти в отставку? Не завтра, конечно, а месяца через 3-4. По состоянию здоровья или просто так? А они, наконец, выберут Амплангера. Ты-то им на что? У меня бесценная репутация, чуть ли не ореол, ты же знаешь. А кроме того, я уязвим и беззащитен из-за Рольфа, Вероники и Хольгера-старшего. Лучшего им не надо, ты же знаешь. А я вдобавок еще и везучий. Ты везучий? Ну, послушай, сама посуди. Унаследовал скромную газетенку и тут же получил лицензию, бумагу и даже журналистов в придачу. И с тех пор неудержимо рос, разбухал, замок купил, президентом вот выбрали. Я не только везучий, я еще и трудяга. «Ты трудяга? Но Кэте, у тебя отняли Айкельхоф, ты и пальцем не пошевелил. Тольмсховена у тебя тоже, считай, что уже нет. Ты не можешь пробить для своих сыновей даже самое жалкое местечко в листке. Твоя дочь несчастлива». «Несчастлива? Давно не видел ее такой счастливой. Правда, не стану утверждать, что это моя заслуга». «Ты дрожишь перед Блямпом, боишься Цуммерлинга. Ах, Тольм, милый мой фриц, давай уберемся отсюда, переедем все равно куда». Кэте, уже в ночной рубашке, помогла ему снять ботинки, распустила шнурки, сняла носки. С остальным он справился сам, даже повесил пиджак, рубашку и брюки, исподнее бросил на стул, надел пижаму. Он лег с ней рядом, взял ее за руку молча, знает, что она молится. Послушал дождь за окном, дождался, пока она перекрестится и пошлет вслед молитве напутственный вздох. «Грустишь, старичок?» «Да, из-за ног. Наклоняться совсем не могу, но все равно чудный был вечер. Хорошо, что посидели со Шрётерами. Надо как-нибудь и к ним сходить. А за детей я спокоен. Сабина на верном пути. Ей-то я сумею помочь. Рольф тоже в порядке. Катарина тем более. Вот разве что Герберт. Его я не совсем понимаю. Наверное, не надо было отдавать его в интернат, хоть он и сам просился. Может, нам к нему перебраться, в этот высотный дом, который каким-то боком нам принадлежит? И ужасен, да, отвратителен, но мы могли бы занять целый этаж и небольшую квартирку для Блуртмеля. Но тогда над этой махиной день и ночь будет кружить вертолет, и по меньшей мере полроты полицейских будут торчать на балконах, на лестницах, в лифте. Жильцы начнут разбегаться, все съедут. А что, Кэт, совсем неплохая мысль переехать самим, пока нас не выжили отсюда. Поищи маклера, какой-нибудь дом большой, но не слишком. Старый дом священника, красивый. Чуть-чуть подремонтировать, слегка перестроить. Сейчас много таких. Священники строят себе новые, помоднее, вроде коттеджей. Я так устала, Тольм, но прошу тебя, помни о Дрездене, о детях и о твоем четвертом внуке. Рука ее разжалась, она заснула. Он еще долго слушал шум дождя, потом встал, приоткрыл окно, убавил отопление, постоял у открытого окна, выкурил еще одну. «Надо переговорить с Хольцпукем. Переехать? А что, хорошая мысль. Тольмсховен, он уже прощался с ним, и даже без особой боли. Может перебраться пока в гостиницу, апартаменты для них, что-нибудь поскромнее для Блуртмеля. Но гостиницы так трудно охранять».